Глава 44. Моего тихого слова никто не услышал. Сорин, не отрывая взгляда от перса, проговорил. «В том, что Ариан недостоин занимать престол. Он убил Игрид». «Подождите!» Слова, срывающиеся с губ, даже я сама почти не слышала. Горло перехватило, на плечи как будто навалилась тяжелая плита. Слабость была такой сильной, что я не могла даже руку поднять. «Даже если убил, что с того?» — рявкнул перс. «Не Карла же!» «И ты так спокойно об этом говоришь!» — тяжело произнес Сорин. «Для тебя не имеет значения, что престол занимает тот, чье место в темнице. Тебе напомнить, что именно этого наказания заслуживает тот, кто посмел лишить жизни дракона?» «Сорин!» — вздохнул перс. «Тебе ли не знать, что трон занимали и куда менее достойные драконы?» «Подождите!» «Не все были такими, как Карл. Многие были намного хуже Ариана», — закончил перс, глядя на Сорина. «Он король, посланник Огненного, и наш долг — смиренно принимать его власть». «Стойте!» «Я отказываюсь с этого момента смиряться с его властью. Лучше я сам стану убийцей, и да простит меня Огненный!» «Сорин, я не позволю!» «Да подождите!» — рявкнула я и, радуясь тому, что снова слышу свой голос, добавила. «Замолчите! Хватит!» В покоях воцарилась тишина, а потом вдруг зазвучал гул, и все вокруг заволокло пламенем. Весь кабинет горел, но огонь не обжигал, а наоборот, был прохладным. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела три недоуменных взгляда, направленных на меня. Тот взгляд, который принадлежал Сорину, был мутным от боли и, судя по всему, от жара. «Дракона нелегко лишить жизни», — так он сказал мне когда-то. Но, похоже, это не предполагало избавления от боли при ранениях в живот. Даже думать не хотелось, какие важные органы оказались задеты. «Каталина, это ты только что чуть не спалила комнату, или мне показалось?» — спросил перс. «Ты в порядке?» «Это твой сын, Ами», — улыбнулась Деавин. «Да послушайте вы!» — выдохнула я, наконец, поднимая голову. Приступ слабости отступил, и я видела все довольно четко. «Мой ребенок в опасности, пока вы решаете, что делать с королем!» «С чего ты взяла, что он в опасности, кошка?» Я прищурилась, глядя на Сорина, и надеясь, что передаю ощущение фирменного женского «на мужчину нельзя орать, он должен пугаться еще на этапе взгляда». «Ты был на помолвке», — ответила я. «Ты слышал вдову Бальман. Она сказала, что проклятие, лежащее на короле с момента помолвки, ложится и на меня тоже. Это значит, что мой ребенок не родится до тех пор, пока он связан с королем». «Это просто бредни старой сумасшедшей», — отмахнулся Сорин. «Пока я жив, я не дам в обиду ни тебя, ни моего ребенка. А сил у тебя будет хватать даже на то, чтобы спалить при желании этот замок». «Помнил бы ты об этом до того, как попытался убиться», — вставил перс. «Я чувствую это», — возразила я. «Чувствую, что становлюсь слабее. Проклятие, не сказки». «Сказки, пока нет доказательств того, что это не так». «Какие доказательства тебе нужны?» — выпалила я. «Поверишь, когда все станет необратимым?» Произнести вслух то, чего я боялась больше всего на свете, не получилось. Как будто, пока я не называю беду, ее не существует. «Не говори ерунды. Твоя задача — есть свой шоколад и не влезать в неприятности до тех пор, пока я не упрячу Ариана туда, где ему самое место». Перс ударил по лицу рукой. «Сорин, ради Огненного!» Лицо графини Деавин было сложным, и я спросила. «Ты что-то знаешь? Ты единственный из нас всех разбираешься в ведовстве». «Огненного ради!» — воскликнул Сорин. «При чем здесь эти детские игры?» «Этими детскими играми графиня упокоила своего мужа», — возразила я. «Уверен, благодаря тому, что в ритуал входит пункт накрыть лицо спящего подушкой и подержать, пока заклинание не сработает», — буркнул Сорин. «Ведовство — придворное развлечение, не больше». «Как ты можешь так говорить после поединка с королем? Ты видел, на что он способен? Это ведовство! Драконья магия не способна управлять тьмой и льдом. Ее стихия — огонь!» Сорин открыл рот и осекся. Ничего не ответил, только ругнулся себе под нос. «Это еще не говорит о том, что с помощью ведовства можно насылать проклятие на чужих детей. Инес, что ты знаешь?» — спросил он. «Мне очень жаль, Кателина», — прошептала графиня. «Жаль, что я не успела тебя предупредить. Жаль, что не сказала ни о чем Сорину. Прости меня, пожалуйста, если сможешь, прости». По идеальному лицу графини поползли дорожки слез. Сорин нахмурился и повернулся ко мне. Одну руку он приложил к боку, видимо, боль никак не желала утихать. «О чем ты говоришь, Инес?» Так, ничего мне и не сказав, спросил Сорин у графини, разворачиваясь к ней всем корпусом. «О чем ты мне не сказала?» «Говори сейчас!» — попросила я. «Ну же!» «Ваш ребенок не сможет родиться», — выдавила она. «Он жертва. Мне так жаль. Я должна была предупредить». Она закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали. Выражение лица Перса было пораженным. Сорин молчал и хмурился. «Инес, говори как есть», — мягко попросил он. «Присядь на кровать, успокойся и все расскажи. Перс, налей ей воды, будь добр, и усади поудобнее». Скосив взгляд вниз, я увидела, как Сорин вцепился в подлокотник кресла. Единственный жест, который выдавал то, что он совсем не так спокоен, как хочет показаться.